Примечание. Журналы Сената за 10 августа и 2 декабря 1764 года, 6 июня 1765 года из записок Державина. Конец примечания.